Она переживала весьма сложный период. Будучи на излете как певица, но по-прежнему оставалась известной на весь мир личностью. Не веря особенно в кино, она питала огромное восхищение Пазолини, однако знала, что участие в его «Медее» явилось для нее лишь экскурсией в чужое искусство. По сути дела, Мария была большой театральной актрисой и великой оперной певицей нашего века. Ей предложили вокальную кафедру в одном знаменитом американском институте. Она спросила мое мнение об этом. Я ответил, что ей и без меня все известно. Видеть себя, обучающей юных певцов руладам на родине, которая всегда являлась для нее отчасти мачехой, Марии представлялось невыносимым. Она всегда была великой звездой, и таковой должна была остаться. Мария должна была жить в центре событий. Разве только... Помню, я осторожно спросил ее, не считает ли она возможным возвратиться в Сермионе. Напомнил о Менегине. Рассказал, что бывший муж только ей и бредит. Я частенько встречался с ним на курортах. Менегине был удивительный и трогательный человек. В своем возрасте, невзирая на пережитые разочарования, он любил Марию любовью юноши, чувствовал себя ее тенью и был счастлив находиться в ореоле ее сияния. Он превратил виллу на озере Гарда в алтарь с принадлежавшими ей предметами. Я как-то навестил его там, и он чуть ли не с силой заставил меня осмотреть их все один за другим. Но Марию вовсе не интересовала эта часть ее прошлого, а в будущем ей совсем не улыбалось стать всего лишь богатой сеньорой на севере Италии. Она сказала, о возвращении им не может быть и речи. Я попробовал возразить. «Мария, дорогая», — сказал я, — «мне довелось быть свидетелем первых дней вашей любви в Вероне и Риме в начале 50-х годов. Я до сих пор вспоминаю Баттисту, который в слезах прощался с тобой, когда мы уезжали в Южную Америку. Ты ведь любила этого человека?» «Вполне может быть», — согласилась она. «Однако обстоятельства меняются, и вместе с обстоятельствами меняются чувства. Мы не можем быть прежними. Кто бы мог подумать тогда, что я стану Марией Каллас?» Этими словами и закончилась наша встреча. Время пропускает через себя лишь подлинные чувства. Теперь, столько лет спустя, всякие ссоры, соперничества, мелкие распри на сцене ушли куда-то в темные углы памяти. Оба мы были звездами и отчаянно цеплялись за эту нашу роль. Теперь же, должен признаться, мне очень и очень не хватает этой необычайной женщины. Порой случится услышать что-нибудь в ее исполнении, и комок подступает к горлу. Я вновь вижу нас обоих молодыми, блестящими, горячими и настойчивыми. И с гордостью вспоминаю, что я был первым излюбленным партнером Марии и даже в какой-то степени помог ей подняться до сказочных высот. В последние годы своей карьеры я наблюдал эволюцию, а может быть, упадок оперного искусства. Певцы понемногу отходили на второй план, зато главными героями беззастенчиво становились режиссеры и оркестровые дирижеры. Повсюду заговорили о Богеме, Дзеффирелли, Травиате, Висконти, Трубадуре, фон Караяна. А ведь во времена Шаляпина никому и в голову бы не пришло даже заикнуться о Борисе Годунове, Станиславского или Санина. Неужели с появлением технических средств, которые сегодня позволяют режиссеру достигать особых, ошеломляющих эффектов, начался закат великих имен Бельканто? Конечно, отсутствие электричества в XIX веке делало весьма приблизительным освещение сцены, тогда как сегодня режиссеры, в том числе пришедшие из кино, обретают в опере пространство для своих изысканий. Художники получили доступ к синтетическим материалам, покончив с рабской зависимостью от картона. Но синтетические материалы, позволив раскрыться режиссеру и художнику, ограничили возможности певца, поглощая голос и скрадывая столь выигрышный эффект, каким является звуковая реверберация. Недавно стали применять стеклопластик, Однако он ненамного улучшил положение.